Неделю спустя все народонаселение собралось на городской площади на ритуал ветра. За все 67 лет пути подобное случалось лишь дважды. Первый раз, когда Эмбик покинул земную орбиту, и на переднем его конце распустился гигантский парус, тут же наполнившийся солнечным ветром и разогнавший посудину до скорости почти в четверть световой. Сегодня он развернется снова, на этот раз в хвостовой части, ловя фотоны их нового солнца и замедляя корабль, будто исполинский тормозной парашют. Таннер притулился рядом с Мареной и мистером Басалеем, который держался на ногах нетвердо, но все равно решил стоять во время церемонии. Губернатор Бейнбридж возвышался на платформе перед громадной статуей в честь строителей. Могучие фигуры навеки застыли, устремив взгляд в небо. «Сегодня мы празднуем выход на финишную прямую», — объявил губернатор 400 собравшихся. «Наше путешествие близится к концу. И подобно тому, как тела наши суть лишь сосуды души, так и этот великий дом — лишь временное вместилище, призванное доставить нас, телом и душой, в исполненное славы завтра, в блистающем новом мире». «Меня сейчас вырвет», — поделился мистер Басалей. «Деда, пожалуйста», — усовестила его Марена. «Я, между прочим, слушать пытаюсь». Таннер отметил несколько пылающих гневом взглядов. Соседи негодовали. Кое-кто даже отодвинулся от них. Впрочем, дело могло быть и в аромате Таннера. Никогда не знаешь, что у людей в голове. «Нам поручили великую миссию — принести жизнь к далеким звездам», — надрывался губернатор. «И сегодня мы вновь даем клятву верности этой высокой задаче». И он даже руки распростер, словно желая обнять всех и каждого в толпе. «Вы, сограждане, драгоценнейший груз нашего многострадального судна, да прибудете вы в новый ваш дом в мире и безопасности, и узрев первый рассвет благословенного Примордия, знайте, ничто из совершенного вами не пропало в туне». «Такую речь да по бутылкам разлить, отличное бы вышло удобрение», сообщил мистер Басалей достаточно громко, чтобы окружающие точно расслышали. «Уж куда лучше химического дерьма, которым мы сейчас пользуемся». «Если не хотите туда, можете оставаться здесь», — сказала женщина с узким лицом и идеально зализанным пучком волос на затылке. «Уверена, возражать никто не станет». И хотя она обращалась к Марениному дедушке, Таннер не мог не заметить, каким красноречивым взглядом она одарила всех троих. Часы на башне торжественно отсчитали секунды. Толпа взорвалась криками. Внешние камеры показали, как огромный парус высвобождается из надкрылий корабля и надувается туго, наполнившись солнечным ветром. Начался обратный отсчет. Через 3 недели Эмбик достигнет орбиты Примордия. Впереди в толпе маячил Оушен с семейством. Они обнимались и хохотали, очень наглядно радуясь своему блестящему будущему. Таннер и сам был бы рад что-нибудь почувствовать. Счастливое предвкушение, например. В конце концов, когда они покинут эту чертову жестянку, на новой планете хватит места, чтобы оказаться от этой публики как можно дальше и как можно скорее. Но вместо этого Таннер чувствовал, как его заполняет по самые уши какой-то пророческий ужас, огромный, раздувшийся, будто солнечный парус. Отныне и до дня прибытия на планету назначения темой наших уроков будет адаптация к новым условиям жизни. Миссис Марч, учительница Таннера, крупно написала на доске слово «колонисты». «Все эти годы мы называли себя колонистами, но истинными колонистами мы не станем, пока не ступим на поверхность Примордия. И наш новый дом потребует проявить все самые лучшие качества и способности, какие у нас только есть». Все это время она пристально смотрела на Таннера, словно предупреждая, чтобы он вел себя прилично. Таннер оглядел комнату. Чуть меньше 100 школьников, детей самого разного возраста вперемешку, было утрамбовано в 4 класса. Малышня выглядела перепуганно, ученики постарше куда более уверенно. Лодыри под сурдинку обменивали шуточками, а отличники даже вели конспекты, будто после приземления им устроят проверочную работу. «На новой планете будет такая вещь, как погода», — миссис Марч написала это слово на доске. Большинство явно не поняло, что это вообще такое, но никто в этом не сознался. «Бури, ветра и дожди», — пояснила миссис Марч. «Дождь — это такие капельки воды, падающие с неба. Также могут случаться изменения температуры воздуха, от очень холодной до очень жаркой». Что-то тут не так. Ощущение было очевидным, как сердцебиение, но что именно не так? Таннер никак не смог сформулировать. Ему было не по себе. Похоже на игру в шахматы с отцом. Он тогда чувствовал проигрыш хода за 3-4 до развязки. Но просчитать ходы, которые к этому вели, все равно не удавалось. Как будто интуиция уже что-то видела, а разум все никак не догонял. И вот сейчас все, буквально все, что он слышал о Примордии и конце путешествия, так и вопило. Шах и мат! И отчаянно размахивало сигнальными флажками. «Почва там будет скалистой и трудной для обработки», — продолжала миссис Марч. «И единственным убежищем вам послужит то, которое вы найдете или построите сами». «А там будет достаточно воды», — Оушен вальяжно развалился на стуле, — «чтобы наконец-то вымыть Таннера». Кругом посыпались смешки. «А там найдется достаточно высокая скала, чтобы скинуть оттуда Оушена?» — невинно поинтересовался Таннер. На сей раз веселилась только Марена. «Джентльмены, прошу вас», — возмутилась миссис Марч. «Взаимные издевки ни к чему хорошему не приведут». «Но да», — добавила она, помолчав, — «там будут горы и будет вода. Целая половина планеты покрыта водой. Не так много, как на Земле, но на вашу долю хватит». Кто-то из малышни спросил, водятся ли в воде всякие штуки. «Нет», — успокоила его учительница, — «Примордий — безжизненный мир, но воздух там богат кислородом и пригоден для дыхания. Жизнь туда принесем мы, вот почему губернатор Бейнбридж называет нас драгоценным грузом». «А вы», — улыбнулась она, — «самые драгоценные из всех нас, потому что вы станете первым поколением, которое вырастет на Примордии». Тут еще один кусочек головоломки в голове у Таннера услужливо встал на свое место. Он поднял руку. Миссис Марч глубоко вздохнула и только потом посмотрела на него. «Да, Таннер. А животные?» Этот простой вопрос совершенно выбил ее из колеи. «Прости, что?» «На землевладении нам рассказывали про животных. Домашние и дикие, такие, которых едят и совсем несъедобные. У нас с собой их нет. Почему?» «Я могу на это ответить». Рука Мэри Уилкокс взлетела в воздух с такой силой, что Таннер невольно представил, как ее оторвавшиеся пальцы втыкаются в потолок. «Животные слишком много едят, так что если бы мы взяли животных, пришлось бы брать меньше людей. Поэтому строители решили, что все мы будем вегетарианцами, и так на борту нас получится больше». «Но если наша миссия – распространять жизнь», – не унимался Таннер, но миссис Марч оборвала его на полуслове. «Полагаю, на ваш вопрос был дан более чем внятный ответ, мистер Берджес». Она повернулась к доске и крупно написала цифру 1,15. «Сила тяжести на Примордии будет в 1,15 раза сильнее, чем центробежная гравитация, к которой мы привыкли здесь. На первый взгляд не так уж много, но на самом деле это означает, что предъявляемые к нам физические требования значительно вырастут». Таннер снова поднял руку и даже имел наглость заговорить раньше, чем ему разрешили. «Тогда почему строители не заложили в программу медленное наращивание скорости вращения Эмбика, чтобы ко времени прибытия мы могли привыкнуть к новой силе тяжести?» «Строители не могли предусмотреть все, мистер Берджес». «Это уж вряд ли», — это подала голос Марена. Строители самым тщательным образом спланировали на Эмбике все, то есть все вообще. Пропустить такой важный момент – это как-то совершенно нелогично. Я совершенно уверена, что у них были на то свои причины, строго отрезала миссис Марч. А теперь, пожалуйста, не перебивайте. Нам еще очень многое нужно сделать сегодня. Никаких больше вопросов. День за днем повторялась одна и та же бодяга. Таннер выступал с критикой слабых мест в плане строителей, а другие ученики или сама миссис Мерч его затыкали. «Я думаю, ты временами попадаешь прямо в точку», — заметила Марена. «Но, может быть, миссис Марч не так уж и не права? У строителей были свои резоны. Я хочу сказать, у них же было всего-навсего две задачи — соорудить эту посудину и благополучно доставить нас на планету. Похоже, они прекрасно со всем этим справились». «Прекрасно-то прекрасно», — возразил ей Таннер. «А вода-то куда делась? Испарилась?» За неделю до Примордия всю школу повели на экскурсию в зону Эмбика, которая 67 лет находилась под запретом. Ангар транспортного челнока. В просторном доке красовался крылатый корабль, способный унести в новый мир 400 человек. «Строители предусмотрели все», – вещал директор Хаммонд, проводивший экскурсию. «Прирост населения подвергался разумной регуляции, чтобы к концу пути осталось ровно столько же колонистов, сколько было в начале. У каждого есть свое пронумерованное место». «А где же у него машинное отделение?» – дерзко спросил Таннер. Школьники издали горестный коллективный стон. Директор Хаммонд, который тоже видел челнок в первый раз, тщательно осмотрел его. «Со всей очевидностью это глайдер», – бодро сообщил он. «Машинное отделение ему не нужно». «И посадочный механизм тоже?» – поинтересовалась Марена, незаметно подмигивая Таннеру. «Со всей очевидностью», – сказал директор Хаммонд с нарастающим раздражением в голосе. «Это устройство должно садиться на воду, которую найдет автопилот. Поверьте, здесь ничего не оставлено на волю случая. Ясно вам? Ничего!» «И что?» – разглагольствовал Оушен Клинксмит. «Ну, мелкие трудности, так они нам только на пользу. В конце концов, мы завоюем Примордий и заживем как короли. Ну, по крайней мере, кто-то из нас заживет». Затем официально объявили, что в расчеты закрались незначительные ошибки, и ни на какую орбиту Эмбик действительно не идет, а будет садиться, ну, честно говоря, падать, прямо на Примордий. «Беспокоиться не о чем», — уверял всех губернатор Бейнбридж. «Мы покинем станцию на посадочном челноке задолго до того, как это случится. Все будет точно по расписанию». Последнюю ночь на Таннеровой ферме неожиданно объявилась Марена. Большую часть дня хозяин дома убил на раскладывание и перекладывание скарба в две большие кучи, что ему надо взять с собой и что он хотел бы взять. Таннер все пытался избавиться от лишнего, чтобы уместить остальное в рюкзаке, но оно категорически отказывалось туда лезть. «Если хочешь выжить, брать придется только еду и воду», — понял он наконец. С Мареной пришло желанное облегчение, но тут Таннер заметил у нее в глазах слезы. «Идем скорее», — всхлипнула она. «Дедушка, я вызывала врача, но он не пришел и не придет, никому нет до нас дела». Они бежали бегом до самой фермы Басалеев. Старый мистер Басалей у себя в постели выглядел так скверно, что Таннер подумал, он уже умер. Но тут мнимый труп медленно поднял веки. «Я рад», – прошелестел он. «Рад, что этого не увижу, что умру еще до того, как мы туда доберемся, до того, как все случится». «Не говори так, деда», – Марена взяла его за руку. «Ты тоже полетишь на корабле вместе со всеми. Остался всего один день. Ты же сможешь продержаться еще один день». «Мне так жаль тебя, Марена, и тебя, Таннер». На мгновение его мутный взгляд прояснился. Он посмотрел Таннеру прямо в глаза. И тот понял. «Вы ведь что-то знаете, так?» – прошептал он. «Не знал, но подозревал», – тихо промолвил старик. «Я немножко порылся в компьютере. Там много разложено по полочкам. Но об истинном положении дел можно судить как раз потому, чего на полочках нет». Он поморщился, заерзал и глубоко вздохнул, чтобы отогнать боль. Потом опустил веки, слишком слабые, чтобы держать их открытыми. «Складские баки, они все находятся в хвостовой части барабана. За стенкой надежно запертые. Попасть туда нельзя, контролируются только компьютером». Про складские баки Таннер знал. В них было зерно, химические удобрения, жидкий кислород. Все, что нужно для обеспечения жизни колонистов на протяжении 67 лет полета. Никто в жизни не видел грузовой отсек, где стояли баки, но все знали, что он есть. Это была еще одна система, спроектированная строителями так, чтобы работать безо всякого вмешательства человека. «Баки должны быть уже пусты, припасы израсходованы», — продолжал мистер Басалей. «Но все контейнеры стоят полные». Марена покачала головой. «Ты, должно быть, ошибся, деда». «Но это чистая правда», — возразил Таннер. «Мы уже истратили все, что было в этих баках. Тогда возникает вопрос, что в них сейчас?» Мистер Басалей сжал руку Марены так, что костяшки у него совсем побелели. «Мне так жаль, малышка», – прошептал он. И когда он уже падал в объятия смерти, с губ его вместе с последним вздохом слетели пророческие слова. «Этот драгоценный груз не мы». Как и полагается всякой уважающей себя консервной банке, у Эмбика было два донышка. Колонисты называли то, что с носового конца, крышкой, хотя открываться оно и не думало. Сквозь стальное лицо крышки наружу глядели школа, медицинский центр, рынок и всякие конторы. С другого конца барабана располагался багажник, и если дизайн крышки подразумевал какую-то эстетическую привлекательность с росписями и мозаиками поверх стали, то багажник носил сугубо утилитарный характер – и был на редкость безобразен. Там находилось оборудование, перерабатывающее воду и восстанавливающее кислородный баланс воздуха, когда растительная жизнь страты не справлялась с этим в одиночку. Там же был реактор, питавший электронику и не дававший Эмбику замерзнуть в ледяных глубинах космоса. Но большую часть багажника занимали именно складские помещения. Трубы ныряли внутрь и выныривали наружу. Автоматика работала безупречно, так что никому, решительно никому не было нужды беспокоиться о том, что творится за толстой стальной переборкой. В переборке, впрочем, имелся люк, зловещий, будто врата склепа. Через него можно было попасть в гигантский, заполненный контейнерами склад. Разумеется, на нем красовался сердитый алый знак, гласивший: «Служебное помещение. Вход только для уполномоченных лиц». Судя по всему, на Эмбике уполномоченных не было, так как дверь никогда не открывалась. В то последнее утро, всего за несколько часов до запуска посадочного челнока, Марена с Таннером похоронили старого мистера Басалея в самой середине его земель. Вообще-то так поступать было нельзя. На этот счет имелись строгие правила. Но до этих двоих, как всегда, никому не было никакого дела. Никто не пришел им помешать. население Эмбика было слишком занято приготовлениями к светлому будущему, чтобы обращать внимание на старомодные ритуалы в честь последнего из первых колонистов и поведение двух плохо вымытых сирот. Покончив с обрядом и прочитав положенные молитвы, Таннер с Мареной, недолго думая, устремились прямо в грузовой отсек. Рядом с люком располагалась панель безопасности, и, конечно, она требовала пароля. Таннер еще не встречал компьютера, который он не смог бы хакнуть, но в этом не было никакого интерфейса, кроме, собственно, клавиатуры. Единственный способ проникнуть внутрь – взломать код. Пока все нормальные колонисты наслаждались раблезианским завтраком дружбы, то есть утилизировали всю пищу, которую не могли взять с собой, Таннер и Марена приплясывали перед люком и один за другим пробовали десятки паролей. Ни один, естественно, не подошел. Таннер злобно пнул стальную дверь. Она никак не отреагировала, но подарила ему еще один синяк. «Я отказываюсь принимать поражение от какого-то уродского пароля». «До старта транспортного челнока остается меньше 6 часов. Может, нам лучше бросить эту затею и бежать готовиться к высадке?» «Нет, твой дедушка определенно что-то знал». Таннер плевать хотел на время. «Пусть себе утекает». Тот самый инстинкт, предвидевший события на 3 хода вперед, вопил, что там за дверью спрятано что-то важное. Даже не просто важное, а жизненно важное. «Гляди-ка!» – он показал на латунную пластинку над дверью. Это была звездная карта той самой области космоса, куда они направлялись. По крайней мере, как та выглядела с Земли. 7 звезд составляли фигуру, ставшую за долгие годы родной всем обитателям Эмбика. «Где мы видели это раньше?» «Везде», — отозвалась Марена. «На настенные росписи в школе, на флаге Эмбика». «Нет, вот именно такую латунную пластинку. Я уверен, я ее уже где-то встречал». Марена прищурилась на нее. «На городской площади», — сказала она. «Точно такая же прибита к памятнику строителям». «Бинго! Скорее туда!» И они помчались обратно в город. В центре площади возвышалась статуя с высеченным на каменном постаменте пышным посвящением. Помимо посвящения, там действительно красовалась латунная табличка с 7 звездами. «Думаю, ты прав», — задумчиво сказала Марена. «Должна же быть какая-то связь». Таннер молча таращился на пластинку, стараясь мысленно влезть в шкуру строителей. «Думай, как они, думай!» Издалека донесся смех. На завтраке дружбы веселились. Казалось, там смеются над ними. Марена была не так терпелива. «Можешь пялиться на эту штуку, пока не окосеешь, но нашу проблему это не решит». И тут она ахнула. Таннер удивленно воззрился на нее. Лицо знакомое, что-то не так с глазами, но в целом все как обычно, только чуточку бледнее. «В чем дело?» «Посмотри на нее еще раз, Таннер, только скоси глаза к носу». Он так и сделал. Звезды наплыли на надпись и пришлись как раз на буквы. «Мы воздаем уважение вдохновенным творцам и отважным душам, объединившим свои силы в славнейшей из миссий – доставить светоч жизни к дальним звездам, неустрашимые и дерзновенные. Привет и слава вам!» Звезды составились в слово. «Дарвин! Неужели так просто?» Они стремглав кинулись обратно в грузовой отсек, и Таннер, задержав дыхание, набрал на клавиатуре «Дарвин». Сначала ничего не произошло. Потом где-то внутри заклацали крепления. Огромная дверь начала открываться, и в лицо им ударила волна такой вони, что у обоих подогнулись коленки. «Боже мой! А это еще что такое?» Марена зажала нос и отвернулась. Смрад был так силен, что Таннеру пришлось собрать в кулак всю волю. Он сделал это и переступил через порог. Внутри ряд за рядом возвышались стальные контейнеры в сотню футов высотой. Они были набиты под завязку. Более того, сталь вспухла, так их распирало изнутри. И все сочились какой-то смрадной дрянью. В них было не зерно, или что там грузили в них 67 лет назад. Достаточно было один раз увидеть то, что текло из баков, чтобы понять. Склад наполняли нечистоты. Миллионы смывов из нескольких сотен туалетов за 67 лет полета. «Ничего не понимаю», – пробормотала Марена, все еще прикрывая руками рот и нос. «Сточные воды всю дорогу перерабатывались, а то, что невозможно переработать, выбрасывалось в открытый космос». «Очевидно, не в открытый». «Вот вам и дефицит воды. Возможно, какая-то ее часть и перерабатывалась, но все остальное поступало прямиком в эти баки с отходами человеческой жизнедеятельности». «О чем только думали эти строители?» – простонала Марена. Выносить вонь было больше невозможно. Ни мгновения. Схватив Марену, Таннер вывалился обратно, на свежий воздух сельскохозяйственных угодий Эмбика. Кислород освежил мозг, и все встало на свои места. Таннер понял. Мысли строителей были просты, как и стоящая за ними истина. Если твоя цель – подарить звездам жизнь, нет никакого смысла работать с высшими ее формами. Начинают всегда с низших. «В планы строителей никогда не входило построить человеческую колонию», – сказал он Марене. «Наша единственная задача на Эмбике – 67 лет плодить бактерии. Это не мы, драгоценный груз, а наше дерьмо». Но не успели они хорошенько обдумать эти прискорбные новости, как воздух наполнился жуткими звуками. Завыли сирены круготрясения, и на сей раз Таннер тут был совершенно ни при чем.